Софисты — человек, мера всех вещей. Человек и сознание — вот тема, которая входит в греческую философию вместе с софистами. Софисты — учителя мудрости. Наиболее известными среди них были Протагор 490-420 годы до нашей эры и Горгий около 480-380 годы до нашей эры. Эти философы углубляют критическое отношение ко всему, что для человека выступает как непосредственно данное, как предмет подражания или веры. Они требуют проверки на прочность всякого утверждения, бессознательно приобретенного убеждения, некритически принятого мнения. Софистика воевала против всего того, что жило в сознании людей без удостоверения его законности. Софисты выступили с критикой оснований старой цивилизации. Они видели порок этих оснований, нравов, обычаев, устоев, в их непосредственности, которая составляет неотъемлемый элемент традиции. Отныне право на существование получало только такое содержание сознания, которое было допущено самим этим сознанием, то есть обосновано, доказано им. Тем самым индивид становился судьей над всем тем, что раньше индивидуального суда не допускало. Софистов справедливо называют представителями греческого просвещения. Они не столько углубляли философские учения прошлого, сколько популяризировали знания, распространяя в широких кругах своих многочисленных учеников то, что уже было приобретено к тому времени философией и наукой. Софисты были первыми среди философов, кто стал получать гонорары за обучение. В V веке в большинстве греческих городов-государств был демократический строй, а потому влияние человека на государственные дела, как судебные, так и политические, в большой степени зависело от его красноречия, его ораторского искусства, умения находить аргументы в пользу своей точки зрения и таким образом склонять на свою сторону большинство сограждан. Софисты как раз и предлагали свои услуги тем, кто стремился участвовать в политической жизни своего города. Обучали грамматике, стилистике, риторике, умению вести полемику, а также давали общее образование. Главным их искусством было искусство слова. И не случайно именно они выработали нормы литературного греческого языка. При такой практически политической направленности интереса натурфилософские проблемы отступили на задний план. В центре внимания оказались человек и его психология. Искусство убеждать требовало знания механизмов, управляющих жизнью сознания. Проблемы познания при этом выходили на первый план. Исходный принцип софистов, сформулированный Протагором, таков. Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют. То, что доставляет человеку удовольствие, хорошо, а то, что причиняет страдания, плохо. Критерием оценки хорошего и дурного становятся здесь чувственные склонности отдельного индивида. Аналогично и в теории познания софисты ориентируются на отдельного индивида, объявляя его со всеми его особенностями субъектом познания. Все, что мы знаем о предметах, рассуждают они, мы получаем через органы чувств. Все же чувственные восприятия субъективны. То, что здоровому человеку кажется сладким, больному покажется горьким, значит, всякое человеческое знание только относительно. Объективное, истинное познание с точки зрения софистов недостижимо. Такая позиция в теории познания получила название субъективного идеализма. Как видим, если критерием истины объявить отдельного индивида, а точнее даже его органы чувств, то последним словом теории познания будет субъективизм, релятивизм и скептицизм, считающий объективную истину невозможной. Обратим внимание, что принципу, провозглашенному элиатами, «мир мнения реально не существует», софисты противопоставляли обратный. Только мир мнения и существует. Бытие — это не что иное, как изменчивый чувственный мир, каким он явлен индивидуальному восприятию. Произвол индивида становится здесь руководящим принципом. Релятивизм в теории познания служил обоснованием и нравственного релятивизма. Софисты показывали условность правовых норм, государственных законов и моральных оценок. Подобно тому, как человек есть мера всех вещей, всякое человеческое сообщество, государство, есть мера справедливого и несправедливого.